Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Ульяна, ну пойдем скорее, нам домой пора. А еще мне по дороге надо в одно место по важным делам зайти. Ну, папа, мы же с девочками еще не доиграли. Ну, прости, пожалуйста, мне правда очень нужно. Давай вы завтра доиграете, а? Всегда вы взрослые какие-то важные дела делаете, а про детей забываете. Как же я могу про тебя забыть? Ну ведь дело есть дело. Угу, дело у тебя, а доиграть не дают мне. Ну, погоди обижаться, Ульянка. Ты ведь даже не знаешь, куда я так тороплюсь. Ну хотя бы сказка-то сегодня будет? Обязательно будет. Про что тебе хочется? Заказывай, о повелительница. Ладно, сейчас я тебе закажу что-нибудь трудное. Желаю сказку про комара, про картофельное мороженое и про важное дело. Ого! Ну что ж, слушаю и повинуюсь. Итак. Жили-были на белом свете король и королева. И была у них дочка, Ульяна, разумеется. Очень ее родители любили. Всегда покупали всякие сладости, дарили игрушки, а по выходным катали на пони вокруг дворца. Нет, на джипе, на розовом. Ладно, пусть будет розовый джип, хорошо. Все ее желания король с королевой тут же выполняли. Хочешь мультики? Пожалуйста. Хочешь колбасу сгущенкой намазать? Маш, никто тебе слова не скажет. А хочешь в компьютер допоздна играть? Ну, играй, конечно, только не очень долго. И жила себе Ульяна припеваючи. Ой, я прям завидую. Но вот в один прекрасный день пришел к Ульяне в комнату папа-король и говорит: «Послушай, доченька, у нас с мамой возникло очень важное дело. Нам нужно на целый день отлучиться из дворца. Побудь здесь, пожалуйста, одна, хорошо? Мы к вечеру вернемся. Только я очень тебя прошу, не ходи в самую дальнюю комнату, ладно?» «Ну вот, как же я без вас? Мне скучно будет. Всегда вы со своими важными делами про детей забываете». «Ну не грусти, Ульяна. Развлекайся тут сама. Телевизор смотри, на компьютере играй. Только в самую дальнюю комнату не заходи. Договорились?» «Так уж и быть. Но вы поскорее возвращайтесь». И уехали папа-король и мама-королева. Осталась Ульяна одна во дворце. Походила-побродила по комнатам, в игрушки поиграла, порисовала. И стало ей интересно, а что же такое секретное в той комнате, куда папа просил не заходить? «Ой, я такие тайны очень люблю! Раз туда ходить нельзя, значит, там что-нибудь ужасно интересное!» Подошла Ульяна к двери, открыла и обомлела. «Что сделала?» «Ну, как бы тебе объяснить? Удивилась, застыла в изумлении, понятно?» «Вот так понятно, давай дальше, что там было-то?» «А там вся комната старыми газетами оклеена. На полу мусор какой-то валяется, а посреди комнаты стоит огромное зеркало. Подошла Ульяна к нему, руку протянула, и вдруг чей-то голос ей говорит: «Здрасте!» Огляделась Ульяна, вроде бы никого вокруг нет. Откуда же голос? Ой, кто здесь? Кто это говорит? Кто-кто? Это я, волшебное зеркало. Ну давай уже, проси, зачем ты ко мне пришла? Да я просто так заглянула, из любопытства. А чего просить надо? А чего захочешь? Хочешь говорящую куклу? Хочешь игровую приставку, в которую ты всегда выигрывать будешь? А можешь попросить денег, много денег. Тогда ты станешь самой богатой девочкой на земле и сама купишь себе и куклу, и приставку. Не стесняйся. Я любые желания выполняю. Правда, не все, а только три. Задумалась Ульяна. Стала вспоминать, чего ей больше всего хочется. Вроде бы все у нее есть. И игрушки, и фильмы, и даже розовый джип. И захотелось ей проверить, а правда ли зеркало может желание выполнять? Говорит Ульяна. А вы правда все-все можете? Вот прямо любую-прелюбую вещь? Любую-прелюбую. Ну давай, решай скорее. Некогда мне тут с тобой разговоры разговаривать. А вы можете сделать, ну, например, комара? А какого комара? Может, огромного? Или игрушечного комара-робота на батарейках? А может, золотого? Да нет же, простого комара, обыкновенного. Запросто, держи. Смотрит Ульяна, а вокруг нее комар летает. Ну, самый обыкновенный, маленький. Полетал по комнате, покружил и в форточку вылетел. Ну как? Нравится? Честно говоря, не очень. Может быть, этот комар сюда сам по себе залетел? Давайте что-нибудь другое. Ну давай, загадывай. Стала Ульяна потруднее задание придумывать. Я хочу... Хочу мороженое. Клубничное, банановое, а может шоколадное? Нет уж, хочу необыкновенное, какого вообще не бывает. Давайте картофельное. Картофельное? Ну, пожалуйста, держи. Смотрит Ульяна, а в руке у нее вафельный рожок, а внутри мороженое. На вид вроде бы обыкновенное и не пахнет ничем. Решила Ульяна его попробовать. Ну-ка, ну-ка. И лизнула. Ой, фу! Оно же совсем не сладкое, как сырая картошка. Ты сама такое просила. Ну что ж, давай теперь последнее, третье желание. Как? Уже? Ну тогда погодите. Надо как следует подумать. Призадумалась Ульяна. Желание-то всего одно осталось. Нельзя его просто так на всякие глупости потратить. Пап, знаешь что? Какое-то это зеркало неприятное. В сказках обычно за свои желания расплачиваться приходится. Вдруг ему потом что-нибудь отдавать придется. Молодец, Ульянка, правильно мыслишь. А давай спросим. Давай. И вот, значит, заподозрила Ульяна неладное. Прищурилась хитро и спрашивает: а вы бесплатное желание выполняете? Или потом что-нибудь за это отдавать придется? Отвечает ей зеркало: ну, конечно, не бесплатно. За то, что я желания твои выполняю, ты отдашь мне своих родителей. Как родителей? Заберу я их себе словно отражение, и будут они внутри меня жить вечно. Испугалась Ульяна и говорит: нет, злое зеркало, не отдам я тебе родителей. Вот сейчас выйду из этой комнаты и не буду загадывать третье желание. А зеркалу только этого и надо. Что ж, дело твое, удерживать не буду. Но только учти, что выйти из комнаты — это тоже желание. Оно и будет третьим. Еще больше испугалась Ульяна и побежала из комнаты. А зеркало ей вслед хохочет. Ну вот и все. Теперь приведи мне своих родителей. Папа, очень у тебя страшная сказка получается. Давай скорее из нее выпутываться. пожалуйста. Сейчас, сейчас, совсем немного осталось. Значит, бежит Ульяна по дворцу, а навстречу ей папа-король и мама-королева. У них все дела закончились, и они домой вернулись. Подходят, хватают дочку на руки и идут в ту самую дальнюю комнату. Нет, мама, папа, не ходите туда! Там злое зеркало, она вас к себе забрать хочет! А мама и папа улыбаются и все равно идут. Бьется Ульяна у них на руках, кричит, а ничего поделать не может. Пап, ну мне же страшно! И тут родители ей говорят: не пугайся, доченька, успокойся, милая. Мы все знаем. Мы же тебе говорили, не ходи в дальнюю комнату. Там у нас волшебное зеркало стоит. Да только оно испортилось. Стало всякие глупости говорить, людей заманивать, да разными словами запугивать. Это у него просто батарейки садятся. А ездили мы действительно по важным делам. Батарейки новые покупали. Сейчас поменяем, и все будет в порядке. Вошли папа с мамой в комнату, развернули зеркало, достали инструкцию, внимательно ее прочитали и вставили новые батарейки, тщательно соблюдая полярность. Как это? Плюс к плюсу, минус к минусу. Поменяли, зеркало обратно развернули, а оно им и говорит: здравствуйте, я зеркало, выполняющее любые желания, бесплатно. Для начала работы нажмите кнопку «Пуск». И с тех пор стало во дворце жить спокойно. Зеркало для всей семьи желания выполняет и ничего взамен не просит. А Ульяна поняла, что важные дела ее родителей действительно очень важные. Ой, погоди минутку, Ульянка, мы уже пришли. Вот здесь у меня важное дело. Что это? Касса? Да, только она скоро на обед закроется. Но мы, кажется, успели. Тут продают билеты в дельфинарий, и я решил тебя туда сводить. Девушка, нам 2 билета, пожалуйста. Один взрослый и один детский. Ура, дельфины! Как же я их люблю! Это что, и есть твое важное дело? Ну, конечно. Смотри, вот билеты. 3-й ряд, 5-е и 6-е место. Идем? Идем! В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.